Глава 20. Устами младенца. В конечном итоге переночевали в актовом зале. Как бомжи, лежа на не очень чистом полу, под отопительными батареями и засунув под головы стопки книг вместо подушек. Поэтому с утра оба выглядели осунувшимися, мятыми и пыльными. Впрочем, как и большинство студентов, перед серьезной полувыпускной сессией. Сашка просился со мной в музыкальную каморку за сценой и спить чаю, но я был непреклонен. Правило есть правило. В зал еще куда ни шло, в святая святых только ближний круг. Прогнал его в буфет, благо наша местная кормильня работает с позаранку, пусть там харчуется. Ближе к началу занятий в каморку подтянулись и братья-музыканты. Выспавшиеся, чистые и относительно сытые, по крайней мере, от моего пустого чая все дружно отказались. Особо счастливым выглядел Вова Микоян, что всех ненавязчиво раздражало. Ну, кроме меня, естественно. Мне таки плевать, каким солнцем пригрело его армянские бока. «Вова, да ты никак прелюбодействовал всю ночь!» Наш барабанщик Андрюха выдал именно то предположение, что вертелось у всех на языке. «Люди, но ведь нельзя же выглядеть таким безобразно довольным в это гнусное утро!» «Да пошли вы!» Цвел Вова и разве что не пахнул, на наше счастье. «Отстаньте все!» «Все нормально, Вовчик!» Похлопал его по спине Рома Некрасов. «Когда-нибудь это и у тебя должно было случиться. Лучше раньше, чем позже. Ну и позже нифигово». «И ты пошел тоже». «Реально, Вовка, кончай улыбаться, черт! Я эту ночь в нашем актовом зале провел. На полу, между прочим. И то не улыбаюсь, а ты цветешь, как чайная роза». «Каждый сам для себя отличный дьявол». «Да, да, слыхали уже эту муть. От кого только не помню. Сам-то понял, что сказал?» «Пошел ты». Ромик сама непосредственность. Сел рядом и приобнял Вовку за плечи. Спросил. «Скажи честно, Вовыч, Сонечка тебе дала разрешение за нее подержаться? Или ты без спроса трогал?» «Гы!» Вот дурачок. Весь шарм испортил, опустил планку. А такая пикировка была высокая, заслушаешься. Вовка стряхнул с себя его руку и улыбаться перестал. «Я тебе сейчас, Рома, в морду дам!» произнес слегка дрожащим от негодования голосом. «Только попробуй еще что-нибудь про нее корявое сказать!» А ведь даст, коли пообещал. Два друга, не разлей вода, оба с северной стороны, учились до технаря в одной школе, живут в 100 метрах друг от друга. В техникум и обратно, через всю бухту, на катере всегда вдвоем. Первый раз вижу, что они ссорятся. «Все, все!» — поднял руки Ромик. «Сдаюсь! Сонечка — это святое, не трогаем, даже языками». Какая муха его укусила. Вовка вскочил разъяренный и без лишних слов сунул Ромке в глаз. Обещал же. Именно сунул, потому что бить наш Вовка не умеет. Ромик поморгал пару секунд, не веря собственным ощущениям и слегка опешив от полученной плюхи, а потом ожидаемо бросился давать сдачи. Хорошо, что Андрюха ловко перехватил его на самом старте. Ромка и повыше, и поздоровее своего братана с Северной. Не поздоровилась бы Вовчику. «Да я, да ты, чего бить-то сразу?» Изливался обидой Ромик, сдерживаемый уже двумя миротворцами. Я подключился. «Это же имеется в виду не лизать языками ее, а говорить о ней, а он ничего не понял и в глаз!» Наш Ромик — мозги. Большие и детские. Впрочем, девочкам нравится. Млеют просто от его перлов. На курсе, кажется, втором Вовка даже блокнотик заводил специальный для записей особо ярких выступлений друга. Забавно выходило, пока через полгода до Ромки не дошло, что это некоторым образом обидно, слушай. И он потребовал от Вовки изничтожить весь компромат. Блокнот торжественно сожгли в курилке, и конфликт был исчерпан. А сегодня вот так на ровном месте и локальное обострение. Куда катится мир? «А ты изъясняйся лучше!» — огрызнулся Вовка, уже, наверное, раз 10 устыдившись своей вспышки гнева. «Трафаретчик хренов!» «Трафаретчик?» У меня непроизвольно отвисла челюсть. «А при чем тут трафаретчик?» «А ты у него спроси». Рома, что значит трафаретчик? Все, отпустите меня, я уже успокоился. Мы с Андрюхой убрали руки. Но? Чего ну? Я выдохнул. Кто такой трафаретчик, Рома? Роман покосился на друга. Тот, кто трафаретит таблетки на производстве, выдохнул. Я заморгал. Чего-чего? Объясняю. Мы с Вовкой позавчера заболели, простудились на катере. Я купил аспирин, и мы его пили. Зашла тема о людях, что пакуют таблетки в такие дырявые пластинки, заклеенные калькой или фольгой. Я слышал, что их называют трафаретчиками. Вовик хлопнул себя по лбу и закатил глаза. «Нет, не надо снова!» «Может, фасовщиками?» Ромка задумался. «Там все сложнее», — заявил, наконец, он компетентно. «Трафаретчики — это фарцовщики самой высокой квалификации». «Фасовщики, Рома! Фасовщики, а не фарцовщики!» «А какая разница?» «Это ты так прикалываешься?» — догадался я. «За глаз свой мстишь?» «Не вижу никакой связи». Мы переглянулись. А я стал экстренно вспоминать, в каком году взорвется Чернобыль. Не пропустил ли я чего в этом варианте реальности? Да нет, года полтора у нас еще есть в запасе. Тогда что сегодня с Ромиком, ежели нет радиации? Ночное нашествие малярийных комаров? Цилиндрические пирожки Микояна с рыбным фаршем? Обезвоживание недооформившегося организма через чрезмерный секс? Рома, трафаретчик – это тот, кто изготавливает трафареты. Попытался я аргументированно поговорить с товарищем, как взрослый человек с почти взрослым. Это такие листочки в дырочку. Через эти приспособы трафаретчик краской набивает рисунки на стенах, на тканях, на корпусных наборах судна. Мы ведь это проходили, правда? И эти самые рисунки тоже называются трафаретами. Представляешь, чудо какое? Что ты со мной как с идиотом разговариваешь? Возмутился Ромка. Я знаю, что такое трафареты. Но... Только я говорю про других трафаретчиков. Не на нашем заводе. Да про каких, блин, других? Вот же непонятливый. Да про тех, кто лекарствами занимается. Зачем-то понизил голос Ромка. Фасует их, это ты правильно сказал. Распространяет, в основном нелегально, из-под полы. На дискочах, например, в кабаках, на свадьбах. Если видишь на дискотеке хмыря с особым рисунком на груди, это как раз трафаретчик и есть. У него можно колеса купить, дурь всякую, просто таблетки от кашля, капли еще. Вот это поворот! Рома! Обратился я к нему очень бережно, дабы не вспугнуть лишние своей эмоции столь высокий разум. А какой рисунок на груди у того хмыря, ты знаешь? Буквы с завитушками К и Т. Как ни в чем не бывало, заявил Роман. Вензелем. Это означает кооператив трафаретчиков, я же говорю. Он-то говорит, а я стоял, будто пыльным мешком пришибленный. Устами младенца, как говорится, глаголит истина. Так просто? Не напрягаясь? Анискин тут, извиняюсь, попу рвет на британский флаг в поисках именно этой информации, а мне так нате, на блюдечке с голубой каемочкой. Хотя я, собственно, и не просил даже. Не нужно мне это. А почему я об этом первый раз слышу? Задал я растерянно не совсем последовательный вопрос. И Вовка, и Андрюха, ты знал? Нет. И Андрюха не знал. А мы ведь на секундочку и работаем на этих самых дискочах. И на свадьбах тоже играем. Играли. И ни ухом, ни рылом. И что? И то. Ты откуда это все знаешь? «Сам видел этих хмырей на дискотеках? С буквами?» Ромка почесал в затылке. «Типа, соврать или нет?» «Сам не видел». Медленно, но все же сказал правду. «Слышал. Девчонка одна рассказала, недавно совсем. Не из нашего технаря, с общаги хлебзавода». «Там, где Сонечка работает?» На автомате уточнил я, заметив, как встрепенулся Микоян, блюдя честь своей возлюбленной. «Не, Сонечка не в общаге работает. Она на самом заводе, технологом». «О, Рома, ты мир!» Даже Вовка снова заулыбался. «Слушай, Ром, а ты меня познакомишь с той девчонкой? Что знает про этот кооператив?» Попросил я. «Для дела, не для любовных ухаживаний». «Да хоть бы и для любовных. Жалко, что ли, для друга?» Ромка укоризненно покосился на Вовчика. Мне-то что? Да ты ее и так знаешь. Чего знакомить? Это Ленка, певичка из народного хора. Помнишь? Летом пела у нас в ансамбле «Меланхолию, дольче мелодию» и «Снег кружится еще», и... Я уже вспомнил, Рома, не надо весь ее репертуар мне пересказывать. Ну, тогда ладно. И замолчали все. Кто-то продолжал на кого-то дуться, кто-то экстренно до боли в извилинах прокручивал в голове вновь открывшуюся информацию, а кто-то просто безмятежно постукивал палочками по собственным коленям, имитируя сложные переходы ритма в стиле регги. «Где ты, Аниськин? Информация как раз тебе в кассу. Мне, знаешь ли, как-то не с руки заниматься всей этой гнилью. Сессия на носу, курсовая, а там и диплом не за горами. Надо же, кооператив трафаретчиков. Свадьбы, кабаки, дискотеки и... плавучий бар «Ахтиар». Остро засосало под ложечкой. Знакомый симптом. Разгадка ребуса где-то рядом, хоть этот ребус и не для меня вовсе, как я сам себя только что уговаривал. Только мне ведь не трудно проверить, да? А потом при случае выложить все, что узнал Аниськину. Мужик ведь ищет козлов, погубивших его дочь. Это ведь дорогого стоит? Достойно уважения. И если я, к примеру, ухватив за кончик нити в его расследовании, подержу немного и брошу, упуская, возможно, драгоценное для него время, то чем я лучше тех самых козлов? Ничем. Не понял. Я что, сам себя уговариваю? А, врубился. Приступ шизофрении. Это моя взрослая составляющая нашего общего головного мозга проводит урок нравственности и милосердия для своей молодой проекции, черствой пока, циничной и равнодушной к горю и проблемам чужих людей. Впрочем, такой же, как и большинство представителей нашего молодого поколения. Будь они хоть при социализме, хоть при капитализме, хоть при первобытно-общинном строе. Разница ведь не очень-то и велика. Она может различаться в количественных категориях, но вектор един. И называется он эгоизм молодого хищника. В первую очередь все под себя. Кто успел, тот и съел. Кто раньше встал, того и... Все, хорош. Хватит морализаторства. Так уж и быть, сходим на этот ваш Ахтиар. Посмотрим, что за трафаретчики там такие бал правят. Под носом, между прочим, у органов правопорядка и судовой команды этой калоши. Пистолет, слышишь меня? Жди, дорогой. Я уже иду.